учредилась комиссия для рассмотрения пошлинных сборов, а января 23-го 1754 года вышел повторительный указ, которым уничтожались все статьи, исчисленные в указе 1753 года, и вместо них вводилась однообразная внутренняя пошлина – 13 копеек с рубля. Шувалов рассчитал, что весь доход прежних внутренних мелких пошлин составлял в итоге 903 537 рублей, а с пограничных таможен привозилось и вывозилось товаров на 8 911 981 рубль. И если сумму 903 с половиной тысячи рублей разложить на означенный товар, то придется на рубль положить по 10 копеек с дробями, а если со всех привозных и отвозных товаров брать по 13 копеек с рубля, то сверх желаемой суммы получится еще излишек. Вслед за тем последовало распоряжение относительно торговли с Малороссией и с заграничными краями через Малороссию. Ту же внутреннюю пошлину 13 копеек с рубля велено брать с доставляемых из Малороссии товаров рогатого скота, овец, щетины, конопляного масла, а также из привозимых из польских областей в Малороссию пеньки, воска, сырых воловьих кож и всякого зернового хлеба. Для расширения внутренней русской торговли указом 1755 года прекращен был вывоз за границу из России пеньки, вина, юфти и сала. В том же году издан был таможенный устав, где изложены были основания торговли на новых началах и определены доходы казны с торговли. Мы укажем на некоторые важнейшие правила этого устава. Русским дворянам предоставлялась полная свобода возить свои произведения на продажу во все русские города и за границу. Купцы-хозяева могли посылать своих приказчиков по торговым делам с доверительными письмами, засвидетельствованными в магистрате. Ездить с товарами можно было только по большим дорогам, а не по проселочным. Жалобы и доносы приказчиков и сидельцев на хозяев не принимались. Суд между купцами и их рабочими производился даже и тогда, когда между ними не было никаких записей. Иностранцам, не записанным в купечество, не дозволялось торговать между собою внутри России. Все купцы должны были продавать свои товары в лавках, а не в домах. Но дозволялось хранить в своем доме, не продавая такие товары, которые подвергались скорой порче. В случае утайки пошлин и всякого неправильного способа торговли, товар подвергался конфискации, а доноситель получал половину. Но если донос оказывался неправым, то доноситель подвергался штрафу в 200 рублей. Для разбора дел между купцами учреждались особые словесные суды. Для охранения торговцев от грабительств по дорогам снаряжались команды из близко расположенных полков. Купцы могли ездить за границу с аттестатами о своем добропорядочном поведении и, уезжая за границу, оставлять эти аттестаты в пограничных таможнях, чтобы обратно получать их по возвращении. Их обязывали в чужих краях не переменять веры. При Елисавете Петровне числилось в России всего 28 пограничных таможен. Важным делом для оживления торговых оборотов в России в царствовании Елисаветы было учреждение банков дворянского и купеческого. Еще при Анне Ивановне обратили внимание, что ростовщики берут неимоверно высокие проценты. Тогда открыли кредит в монетной конторе, откуда при обеспечении залогами выдавались желающим взаймы суммы на срок. Потом, кроме монетной конторы, стали выдавать ссуды из других правительственных учреждений, из Адмиралтейской коллегии, из Главного комиссариата, из канцелярии Главной артиллерии и фортификации. В 1753 году правительство по инициативе Петра Шувалова решило учредить банк для дворянства, приняв все предосторожности, чтобы выданные в ссуду деньги были надежны к возвращению. А в марте 1754 года учрежден был другой банк для купечества. Дворянский банк образовался в начале из суммы 750 тысяч рублей, собираемых с вина, а купеческий – из капитальных сумм, находившихся в монетных дворах в количестве 500 тысяч. Из первого могли получать ссуды только русские дворяне, владельцы недвижимых имуществ, из второго – русские купцы, торговавшие при Петербургском порту. Но купеческий банк вначале шел неудачно, хотя процент с купцов по 6 в год был невысок. Купцов стесняло то, что они должны были давать в залог товаров на четвертую долю более занимаемой суммы. В первый год от марта до августа не обращался в банк никто. Спрошенные об этом купцы объяснили, что опасаются оставлять в залоге в банках свои товары. Это возбуждает сомнения у иностранных купцов насчет их кредита. При том же даваемый ими полугодичный срок слишком короток, и они могут не справиться. Они просили, чтобы вместо оставления в хранении банка залогов им дозволили представлять надежные поруки, и срок бы им давался годичный. Сенат, рассмотревший эту просьбу, нашел ее основательной и установил правила по их желанию.